Глава 37. В снег я не упала. На ногах устояла. А потом начала действовать. Сначала обратилась к ямщику. «Как тебя по батюшке?» «Так вот, Авдей Андреевич, если меня послушаешь, будут у тебя барские сани, всем на зависть, и тебе к барышам. А сейчас столяр нужен». Почему-то некоторые люди той эпохи были уверены. На всех, кто ниже по статусу, надо кричать и ругаться самыми скверными словами, а может и бить. Не хватало уверенности, скатывались на брань. А я за этот год научилась говорить так, что собеседник не сомневался. Выйдет, по-моему. Так и сейчас. Сразу же нашелся столяр и оторвался от не столь срочных заказов. А потом шорник. Мастер кожаных работ. Ворчали, что работа незнакомая, что она надолго. Не прошло и 3 часов, как вазок стал прочней, комфортней, даже уютней. Простое дело. Между 2 кожаных полостей проложить калмыцкий войлок. Достаточно тонкий, легкий и в то же время теплый. Между застланными тем же войлоком скамейками специально обили медью короб для жаровни. Вместо того, чтобы наглухо шнуровать полок, как сейчас принято, сделали по обеим сторонам 2 круглые заглушки, которые можно было вынимать и проветривать вазок. Иначе можно было помереть одновременно от холода и духоты. Я осталась в целом довольна. Будто построила по своему проекту, а не провела мелкие ремонты. Конечно, это не лимузин и даже не плацкарт в поезде старого образца. В окошко любоваться не получится. Нету стеклянного окошка для полога. Все же не карета со стеклянными оконцами. Кстати, если свести вместе сообразительного шорника и стекольщика, можно обзавестись круглым или овальным иллюминатором. И для обычного экипажа... Ладно, такие прогрессы на будущее. И так тепло и уютно. Что же касается платы, люди потрудились быстро, указания мои ловили на лету и вознаграждены были щедро. Задерживаться не хотелось, а в Москве обналичу вексель. Выехали мы еще днем. В благоустроенном воске я с Лизонькой и Павловной, а Еремей на козлах. Да, я договорилась с ямщиком. На самом деле, хозяином неофициальной ямщицкой конторы, что барскими санями будет управлять мой кучер. Санями попроще, в которых разместился Федор и основная часть багажа, младший брат хозяина. Ему предстояло после Москвы вернуться с товаром и каким-то дальним родичем в качестве извозчика. Вообще-то, общаясь в Кинешме, да и дальше, с местным мещанством и купечеством, я как будто вернулась на Макарьевскую ярмарку. Народец в этих краях, не столько земледельческих, сколько торговых или промысловых, был хитер и расчетлив. Издавна научился включать дурака при всяком начальстве, мять шапку, смотреть в землю. Но как только к нему обращался не начальник, а клиент, купить, нанять, остановиться на ночь, тотчас же проявлял как худшие, так и лучшие бизнес-качества. Сначала старался надуть барина-дурака или дуру-барыню, но, как понимал, не выйдет, так сразу же становился честным и исполнительным. Какой-нибудь маркиз-француз, да и русский граф, на моем маршруте увидел бы лишь серую глупую толпу. Впрочем, в конце пути обозвал бы глупцом своего лакея. Чего же так кошелек опустел? А мне хватило года общения с управляющими и 2 прежних поездок, чтобы видеть, сколько интересных личностей в этой толпе. Ладно, оставлю-ка пока философию. Мне эту поездку завершить надо. Да и с кошельком тоже нерадостно. Морозец был легкий. Дорога малоснежной. И обходилась без приключений. Раз только на въезде в село лошадки тревожно заржали, а Зефирка сжалась у ног Лизоньки и зарычала. Я откинула полог и в вечернем полумраке разглядела несколько силуэтов. напоминавших собачьи. Но серые хищники сообразили, что три мужика им не по зубам, так что Лизонька не успела рассмотреть серого волчка в дикой природе. В качестве временного квартиранта она с ним уже была знакома. Я и не сомневалась. Если нас кто-то и съест, то насекомое. Поэтому к выбору ночлега подходила тщательно. Старалась найти дом побогаче, рассчитывая, что в нем баня побольше. Баню по моей просьбе топили, я ошпаривала предбанник и ночевала там. А однажды мы устроились на вполне господский ночлег, и это была не гостиница. Мне приходилось несколько раз, проезжая заставы, называть фамилию. Так было и в Суздале, когда мы въехали в город, и я стала выбирать постоялый двор почище, без особого оптимизма. Подошел рядовой полицейский чин. «Эмма Марковна, городничий просит визит ему сделать. Позвольте, сопровожу». Я слегка встревожилась. Не досюда ли дотянулась хитрая когтистая лапка? Но велела Еремею ехать следом. Благо, дом городничего находился на соседней улице. Тревога оказалась напрасной. Городничий пригласил меня отужинать. Я села за стол, лишь убедившись, что мой персонал будет накормлен в людской. А Лизонька поужинает в соседней комнате с трехлетним Сашенькой, сыном хозяина. Кроме городничего и супруги, присутствовал офицер средних лет. Мне не пришлось гадать по мундиру. Он представился сразу. «Майор артиллерии Воронцов Ипполит Иванович. Отставлен от службы по совершенному изничтожению неприятеля и за собственную одноногость». И рассмеялся, видимо, привычные шутки над собственным увечьем. Я улыбнулась. Майор был давним другом городничего. Узнал, что вдова Шторм проезжает городом, и организовал приглашение. Выяснилось, что батарея Ипполита Ивановича была предана полку, в котором служил Михаил Шторм. Оба офицера выпивали, беседовали на близкие им темы. В начале последнего сражения французское ядро отрикошетило от стены, и на его замирающем пути оказалась ступня майора Воронцова. «Меня, сударыня, в лазарет! Я с Мишей попрощаться успел, он еще вздохнул. Не повезло тебе, брат. Уж лучше Эмма Марковна, и ему так бы не повезло. Вижу, вы натура добрая, вы его любили бы и... В моей недокомплекции я как узнал вечером, не поверил. Не был трусом ваш Миша. Пулям не кланялся, но и людей берег, и сам не красовался, как другие гвардейцы. Про вас часто говаривал, ждут меня дома. Уж поверьте, Эмма Марковна, когда хирург мне ступню отхватил, я не плакал, только велел еще стакан французской водки яблочной налить. А когда про друга узнал...» Я искренне вздохнула. Соврала или сказала правду, что не так и плакала, а все равно не забыть. Стала расспрашивать. Подробностей гибели мужа майор Воронцов не знал, только слышал. Странная была. Бой почти затих. Откуда пуля прилетела? Кстати, действительно, откуда? Увы, не узнать. Майор выпил еще и еще, откланялся. А нас разместили достаточно комфортно. Лизонька оказалась таким интересным собеседником для Саши, что он не хотел спать ложиться. А утром отпускать. Ладно, в Суздаль еще разочек приеду. В конце концов, обзаводиться связями в здешних дворянских кругах – хорошая идея. А меня приняли с такой искренней радостью и так зазывали в следующий раз мимо не проехать, что грех не ответить тем же. И к себе пригласила, и, кстати, получила несколько рекомендаций, даже и с письмами к московским знакомым, не с улицы. Если что, в дом приду.